Глава 80. Айка. Щекотно. Дрыгаю ногами и слышу тихий смех. Мне нравится его смех. Пожалуй, в Кирилле мне нравится все. Особенно теперь, когда благодаря ему с половой безграмотностью покончено. Трижды. Поменьше бы он еще акцентировал внимание на моих ощущениях, якобы неприятных и болезненных. Ему-то откуда это знать? Сказала же, отлично все. Не верит. Ласковые руки пересчитывают пальчики на моих ногах, а зубы снова прикусывают большой палец. «Кир, ну щекотно же!» Бормочу, не открывая глаз, и пытаюсь спрятать ноги под одеяло. Не пускает. Вот они, минусы отношений с мужчиной. «Ну, сделал дело, молодец. Отдохни, набери сил, дай другим отдохнуть и вздохнуть. А нафига каждую минуту меня щупать? Надеяться, что после наших скачек там что-то наросло? Это вряд ли. Скорее уж, за прошедшую ночь я подтаяла граммов на 500, а терять больше мне никак нельзя. Да и нечего. Но хуже всего в отношениях спать в одной постели. Это еще более невыносимо, чем со стежкой. Поэтому выспалась я сегодня как ворона на высоковольтном проводе». «Айка». Молчу, в упрямой надежде, что он хоть ненадолго оставит меня в покое. «Да где там? Настойчивые руки уже лапают меня под одеялом». Кажется, необузданное мужское достоинство — это основной недостаток всех мужиков. Хочется верить, что Кир лучше их всех, да и чего уж там, мне нравится его неукротимый кирюндель. И в награду я подарила им обоим мой первый эротический массаж. Незабываемый опыт. «Айка, какая же ты сладкая!» То место, которому он это шепчет, отчаянно хочет писать. Но, наверное, мне следует притвориться, что я вообще такими делами не занимаюсь, и просто сбежать в душ. «Кир, иди сюда». Тяну его за уши, а когда он выныривает из-под одеяла, такой, к груди и горлу приливает теплая волна. Какой же он классный. Не желая сдерживать свой порыв, я зарываюсь пальцами в его короткие жесткие волосы и тянусь к его губам. «Ты настоящая гейша», — восхищенно произносит он. «А еще сделаешь мне такой массаж?» «Конечно», — нетерпеливо обещаю, притягивая его к себе. «Я пропал, Айка», — шепчет он мне в губы, но я глушу поцелуем и проглатываю его ненужное признание. «Нам хорошо вдвоем. Зачем эти слова? Наши действия куда приятнее и продуктивнее». «Я люблю тебя, Айка», — шепчет мой замечательный и такой непонятливый мужчина, как только мы прерываем поцелуй. Что-то мне не очень нравится такое начало дня. «И твоя любовь снова в полной боевой готовности, мой славный Амур». Пытаюсь отшутиться. «Только придержи-ка пока свою стрелу, мне нужно в душ». Я ловко выворачиваюсь из объятия и спрыгиваю с кровати. «Мне тоже туда очень нужно». Он порывается вслед за мной. «Трындец. Это что, так теперь и будет все время?» «Кир, мне в туалет надо, и я не стану при тебе писать», — говорю ему строго. «Ты ведь не будешь настаивать?» «Ну как можно спорить с обнаженной женщиной?» Смеется. Смешно ему. Я резко отворачиваюсь, чтобы скрыть улыбку, и, подхватив из кресла полотенце, улепетываю из комнаты. «Я к себе!» — бросаю на ходу, но не успеваю прикрыть дверь, как меня догоняет очередное откровение. «Ты совершенство, Айка!» Уже за дверью я заворачиваю свои щуплые совершенства в полотенце и отправляюсь в свою комнату. Не помню, чтобы я включала телевизор. Ну, конечно, кто бы сомневался. На моей кровати развалилась лохматая и довольная Алекс, да еще в такой развратной ночнушке, что лучше бы и вовсе без нее. «Женщина! Вы кто?» Она картинно охает, изображая испуг. «Это девичья келья моей невинной малышки Айки». «Тогда какого хрена здесь делает эта пошлая рыжая лохудра?» Парирую я. «Грубиянка». Алекс с достоинством задрала подбородок и поправила внушительную грудь. «Ночью мне послышался пронзительный девичий крик, стремительно мутирующий в женский. Естественно, я рванула на помощь, но, похоже, безнадежно опоздала». «И без твоей помощи чудесно справились». С трудом сохраняю серьезную мину. «Та «Так-таки и чудесно», — ехидничает она. «Надеюсь, он не внедрял свой мутатор куда не следует». «Без комментариев. Я не собираюсь мусолить интимные подробности и спешу в ванную». «Айка, постой! А что с твоими глазами?» «А что с ними?» Озираюсь в поисках зеркала. «Погоди-ка, взгляни на меня». Алекс перекатывается к краю кровати и, спрыгнув, подбегает ко мне. Вглядывается в мои глаза и обреченно кивает. «Теперь я вижу. Это опыт». «Дурочка!» — прыскаю от смеха, закрыв лицо ладонями. «Что, стыдно тебе? А глаза, между прочим, никогда не врут. Это зеркало души». «Душа. А что мы можем знать о функциях этого невидимого органа?» Я обращаю взгляд на сестру и серьезно спрашиваю. «Саш, а о чем тебе говорят мои глаза?» Алекс ласково приглаживает мои волосы и отводит свой взгляд. «В твои иногда даже смотреть жутко. Что глаза, что душа. Бррр. Непроницаемый черный ящик с непостижимыми тайнами». И снова включает игривый тон. «Может, сама мне расскажешь, а? Как там наш героический Кирсан отреагировал на право первой ночи? Теперь его душенька довольна?» «Его душа хотела тело». «Тоже мне новость», — фыркает Алекс. «Да в нем все вопит об этом от макушки до колотушки. А поконкретнее, как оно? Он оправдал наше доверие?» «Ты хочешь об этом поговорить, Сашок?» «Хочу», — обрадовалась она. «А я — нет». Щелкаю по рыжему носу и сбегаю под душ. «Айка, ты только не обижай его, ладно? Ай!» — жалобно скулит Алекс за дверью. Включаю воду, заглушая ее подвывание. «Ну, вообще. Она ничего не попутала. Не я ли каждый день ее отчитываю за стёб над Киром? Над моим Киром, между прочим. А мне-то за что его обижать?»